Весь следующий день они то поднимались на горки, то спускались с них. Деревьев вокруг по-прежнему было много, только на высоких местах они стали пониже, и разделяло их уже куда больше земли. Кое-где голый гранит говорил, что слой почвы сделался тоньше, хотя они по-прежнему ехали по лесу. Вернулись гничие. Облако едва ли есть, сгущалось вокруг путешественников, даже когда Джон Том не тренькал на гитаре. Джон Том рассказал Флор о гничиях. Уже сама идея восхитила девушку, и она часами пыталась усмотреть хоть одного. Талея недовольно ворчала, озабоченная избытком этих существ, однако Клотогорб ее беспокойство не разделял. «Магия не оставляет места суевериям», — объявил маг-черепаха. «Если ты собираешься по-настоящему познать мир, следует забыть о всяких примитивных идейках». «Видала я, как из-за примитивных идей гибнут целые толпы», — тоном знатока отпарировала девушка. «Не хочу оспаривать ваши слова, но от вас я в последнюю очередь рассчитывала услышать, что мы уже знаем все, что способны узнать». «Это так, детка», — согласился волшебник. «Иначе нам незачем было бы пробираться к поляне». Он с раздражением глянул в сторону Пога. Летучий мышь дергался над их головами. «Пог, ты-то ведь знаешь, что их не поймать. Ты же их даже не видишь». «Ага, даже мой локатор их не углядывает». Пог щелкнул зубами в воздухе, где только что кто-то был. «Что ж ты тогда не утихомиришься? Все дело лучше, чем попусту плясать на воздушных потоках. Впрочем, тебе этого не понять». «Пог, не дури». Волшебник велел Талее остановиться, спустился и огляделся. «Дальше пойдем пешком». Поделили вещи и припасы, рассовали все по мешкам, а потом направились вверх по склону. Подъем был не крутой и ровный. Стемнело. Какое-то время они шли при луне, прятавшей свой скорбный лик за облаками. «Мы уже близко», — спустя достаточно долгое время проговорил Клотогор. «Луна переместилась к западу. Я ощущаю нечто». «Ага, босс, не сомневаюсь», — буркнул летучий мышь и схапал пролетавшего стеклистого мотылька. Если волшебник и слышал его, то никак этого не показал. Последующие 2 часа он провел в полном молчании, глядя прямо перед собой, и не отвечал ни на какие обращения. Что-то легкое кошачьим мурлыканьем пробежало по спине Джон Тома. Высокие деревья вновь сомкнулись вокруг них зелеными копьями, поддерживая грозное небо. Из-за облаков выглядывали звезды, казавшиеся опасно близкими. Джон Том увидел, что Талея беспокойно оглядывается. Заметив его взгляд, она кивнула. «Я тоже ощущаю это, Джон Том. Клотогорб прав. Мы приближаемся к древним местам этого мира. Здесь чувствуется мощь». Клотогорб пододвинулся ближе к Джон Тому. «А ты ее чуешь, мой мальчик? Не искушает ли она твои чародейские чувства?» Джон Том в смятении огляделся. Кто-то явно перебирал его нервы, как сам он струны дуары. «Я что-то чувствую, сэр, только не могу понять, беспокойство это или магическое воздействие?» Клотогорб, казалось, был разочарован. Где-то встревоженный ночной охотник кликал подругу. В кустах что-то шуршало. И Джон Том заметил, что звуки удаляются в одном направлении, туда, откуда они шли. «Наверное, ты еще не полностью приспособился к силам», — непривычно подавленным тоном проговорил волшебник. «Скорее всего, от тебя еще рано ожидать большего». Поглядев вперед, он с гордостью заявил: «Прибыли. «Перед тобой уголок сетки субатомных сил, что увязывают воедино все существа, обитающие на этой планете. Смотри, Джон Том, и запоминай. Перед тобой поляна Трианы».